остров. Алексей, немного отдышавшись после трудной дороги, осторожно перевалился на живот и выглянул из-за ствола сосны. То же самое сделал Семен. Остров действительно был небольшой и, несмотря на ночь, неплохо просматривался. По земле стелился туман. Огоньки, которые парни видели из болота, действительно оказались факелами. Они стояли по большому кругу, но кто их зажег, было совершенно неясно. На острове никого не было. Фонари решили убрать, чтобы не привлекать к себе внимания. Алексей осторожно, стараясь не шуметь, хоть у него и не очень это получалось, переполз к большому камню с острыми краями. Факел находился от камня примерно в 3 метрах. Алексей приподнялся и увидел, что в камне есть выемка, а рядом с ней выбита какая-то руническая формула. Алексей повернулся и махнул Семену, чтобы тот подполз к нему, что он и сделал. Открыв вещмешок, Алексей начал доставать оттуда камни с рунами и прикладывать их к выемке. Первые 3 не подошли, а вот 4-й с выбитой на ней руной жизни лег в выемку идеально. И как только камень с руной занял свое место, факел, который стоял перед камнем, полыхнул синим цветом, и будто из земли рядом с Алексеем вырос человек в черном балахоне. Алексей дернулся от страха и вжался в землю, а вот Семен среагировал совсем по-другому. Парень вскочил на ноги и, выхватив нож из чехла на ремне, бросился на нападающего. Семен занес нож и размашисто пошел в атаку. Сблизившись с человеком в балахоне, Семен нанес удар, но рука с ножом прошла сквозь фигуру в балахоне, которая распалась на черную дымку. Семен посмотрел на свою руку, потом повернулся к Алексею и, засмеявшись, сказал: «Он бестелесный, просто призрак. Леха, давай устанавливать руны в камни, им это точно не нравится». Парни бросились к следующему камню. В нем тоже нашлась выемка, в которую вложили руну Айф. На этот раз факел вновь полыхнул синим, но на Алексея бросился солдат в форме рейха. Форма новая, словно только одел, а вот ее носитель был серого цвета. Щеки ввалились, глаза темные, словно залитые чернотой. В руке солдата был длинный окопный нож. Ермаков рефлекторно увернулся от удара, а Семен просто швырнул в него подобранной палкой. Он был уверен, что и этот будет призрак, но палка ударилась о грудь солдата. Немец опустил голову, посмотрев на место, куда упала палка, и кинулся на Семена. Парень, сильный от природы, встретил фашиста прямым ударом в челюсть. Немец упал на землю, и Семен, навалившись на него, начал бить его кулаками в лицо. Каждый удар сопровождался противным чавкающим звуком. Семен в ярости молотил кочку, на которой густо росла болотная трава. От каждого его удара разлеталась грязь, а вот немца под сидящим Семеном не было, будто испарился. Алексей в это время бросился к следующему камню. В него он вставил руну Тир. От полыхнувшего факела отделился синий огонек, который начал расти прямо на глазах. Он провисел несколько секунд, набирая объем, а в следующее мгновение этот огненный шар сорвался с места и, издавая рев, полетел в Алексея. Ермаков бросился на землю, и огненный шар, врезавшись в сосну, распался на мелкие искры. По стволу дерева начал подниматься огонь. Алексей вскочил. В этот момент к нему подскочил Семен, и они оба уставились на середину острова. Там стоял большой квадратный камень. Прямо из него появилась девочка. Она была совершенно голая. Ребенок не шевелился и не издавал никаких звуков. Возле камня из тумана появился огромный волк. Глаза зверя полыхали оранжевым огнем. Он открыл пасть и словно пролаял: «Вам! Меня не остановить!» Семен повернулся к Алексею и сказал: «Ставь на место руны, а я этим мутантом займусь». Алексей бросился к следующему камню, а Семен, перекидывая нож из одной руки в другую, стараясь подбодрить себя, крикнул: «Ну, Федя, или тебе больше нравится Фердинанд? Отползай от ребенка!» «Тебе чего не хватает, урод? Ты и так уже пережил на этом болоте все сроки. Тебе на кладбище прогулы ставят, а тебе все не имется». У Семена немного дрожали руки. Не то от избытка адреналина в крови, не то от страха. Он мелкими шагами двигался к камню. Волчара посмотрел на парня и словно улыбнулся. У Семена от такой улыбки, которая больше походила на оскал, волосы на загривке встали дыбом. Тем временем Алексей вставил в выемку следующего камня руну «Хагал». Парень оглянулся на горящее дерево и увидел, что от него загорелась рядом стоящая сосна. Факел рядом с камнем потух и вновь разгорелся синим пламенем. Прямо из-под камня выбралась огромная гадюка. Таких больших змей Алексей видел только в зоопарке. Он попятился назад, а змея, подняв треугольную голову, издала угрожающее шипение. Алексей не хотел проверять, ядовитая эта змея или нет. Он схватил факел и швырнул его в сухую траву возле камня. Трава вспыхнула и начала быстро разгораться, подбираясь к змее. Алексей бросился к следующему камню. Судорожно шаря в вещмешке в поисках нужной руны, он оглянулся на Семена. Шерсть волка встала дыбом. Он легко перемахнул через камень с ребенком и, оказавшись перед Семеном, зарычал. Семен взмахнул ножом перед оскаленной мордой. Волк чуть подался назад и без замаха ударил лапой Семена в грудь. Парень отлетел метра на два и упал на спину. Алексей хотел поспешить на помощь парню, но, увидев, что Семен начал подниматься, рванул к следующему камню. Вставив в выемку руну Зиг, он вдруг почувствовал, как на него навалилась страшная усталость. Он вдруг осознал, что устал настолько, что больше ничего не хочет, кроме как лечь вот прямо тут, у камня, и, наконец, заснуть. Алексей бросил вещмешок на землю. Туман начал окутывать его, легкой дымкой обвивать его ноги и подниматься выше. Алексей даже улыбнулся, как вдруг почувствовал, что его сильно толкнули в спину. Он потерял равновесие и свалился в грязную лужу. Обернувшись, он увидел, что толкнул его тот самый волк, которого они видели на болоте. Зверь схватил зубами вещмешок и, мотнув головой, швырнул его Алексею. Парень вышел из непонятного оцепенения и побежал к следующему камню с факелом. Семен поднялся, грудь саднила от удара. Он потрогал ушибленное место и увидел, что на ладони осталась кровь. При падении Семен выронил нож, и искать его уже не было никакой возможности. Огромный волк наступал на парня. Семен сделал шаг назад, и его нога уперлась во что-то твердое. Парень быстро посмотрел себе под ноги и улыбнулся. Прямо под ногой лежала старая саперная лопатка. Семен схватил ее и, размахивая ей, заорал: «В капусту порублю, тварь!» Он начал наступать на волка, выкрикивая оскорбления. Алексей уже не обращал внимания на возникающие фантомы. Это были люди в черных балахонах, в грязной форме СС. Они пытались преградить ему путь, но он просто прыгал сквозь них. В камнях по кругу уже встали на свои места руны Хальцхайген и Тотен, и Алексей, наконец, оказался у последнего камня восьмиугольника. И только тут он с ужасом осознал, что камней с выбитыми рунами в вещмешке больше нет, а камень перед ним с несколькими пучками мха на острых краях вообще не имел выемки. Он был гладкий, с острыми краями, и на нем не было рунических формул, как на других камнях. На его поверхности был выбит узор в виде дубового листа. Алексей еще раз тряхнул мешок, из которого выпал серебряный нож и старый ржавый пистолет. Огонь расходился по острову, горела трава, горели деревья, весь остров был освещен пламенем. Семен, размахивая лопаткой, приблизился к зверю и прыгнул вперед ногами под него. Проехав немного по траве, парень рубанул волку между передними лапами. Огромный зверь, подпрыгнув, издал рык, и из его раны потекла вонючая болотная жижа. Волк перескочил правее, ухватил Семена за плечо своими огромными зубами и швырнул парня к большому квадратному камню, на котором лежала девочка. Алексей судорожно соображал, что ему делать. Фантомы окружили его. Он начал чувствовать сильное головокружение, слабость в теле, будто энергия начала уходить из него. Алексея шатнуло, он уперся в камень и посмотрел на свою руку. На пальце был серебряный перстень, который он просто забыл снять. И тут он выдавил из себя улыбку. На плане, который лежал на земле рядом с ножом и ржавым пистолетом, были изображены руны на конце каждого угла. Это и были камни, в которые он вставлял руны. Последний угол был отмечен руной Зонерат, которая была изображена на перстне. Ермаков стянул кольцо с пальца и вложил в выбитый дубовый лист. Факел, стоящий рядом с камнем, полыхнул синим, и от него разлетелись синие искры. Фантомы, которые окружали Алексея, скукожились и начали распадаться на черный дым, при этом издавая пронзительные звуки, от которых у Алексея заложило уши. Рядом с ним упала горящая сосна, пламя обожгло Алексея, и это привело его в чувство. Парень повернулся к середине острова. Там, над камнем, на котором лежала девочка, стоял волк. Он оскалился и тянул свою пасть к ребенку. Алексей схватил серебряный нож, собрал последние оставшиеся силы и бросился на огромного зверя, возле лап которого лежал без движения Семен. Ермаков, подбежав к волку, прыгнул на него и вонзил серебряный нож в плоть зверя. Волк крутанулся на месте так, что Алексей слетел с него и, упав на землю, прокатился по мягкому мху. Волчара задрал голову и попытался завыть, но из пасти вырвался только хрип. Он переступил на месте и завалился на бок. Алексей, держась за отбитую левую руку, поднялся. Левой рукой он ударился при падении и теперь плохо чувствовал ее. Волк начал перебирать лапами, будто лежа на боку пытался сбежать. Он начал уменьшаться в размерах, шерсть клоками начала отваливаться, из пасти начала вытекать бурая болотная жижа. И в этот момент закричала лежащая на камне девочка. Алексей с трудом смог подойти к ней. Он посмотрел на ребенка и, постаравшись выдавить из себя улыбку, прохрипел: «Не бойся, Яна, мы пришли спасти тебя. Уже все кончилось». Алексей стянул с себя грязную кофту и протянул ее девочке. Яна быстро сориентировалась и, поняв, что она голая перед взрослым дядькой, укуталась в кофту. В этот момент, застонав, пошевелился Семен. Ермаков посмотрел на друга, который с трудом пытался встать, а потом перевел взгляд на то место, где умирал волк. На месте зверя лежал разложившийся труп человека. Остатки мяса были бурого цвета, с налипшей болотной грязью. В боку торчал серебряный нож, и уж совсем странно выглядели темные очки на лице мертвеца, которые блестели от света пламени. Семен, наконец, смог встать. Девочка узнала его и, спрыгнув с камня, прижалась к парню, одежда которого вся пропиталась кровью. Ермаков посмотрел на камень, на котором не так давно лежала девочка. В середине было небольшое углубление и аккуратная прорезь. Алексей, шатаясь, подошел к лежащему трупу в черных очках, взялся здоровой рукой за рукоять ножа и потянул его на себя. Потом вернулся к камню и, вставив в прорезь лезвие серебряного ножа, надавил на него. Нож встал в прорезь, как влитой, и на мгновение вокруг него вспыхнула синим цветом руна Фольфсангель. И Алексей почувствовал несильный толчок где-то в недрах острова. Ермаков, наконец, сел на землю. У него тряслись руки и ноги, он неимоверно устал. Но он смотрел на Семена, который держал девочку за руку, завернувшуюся в грязную кофту, и улыбался.